Глава 5. Сняв шляпу, шериф Чак Спэрроу промокнул рукавом лысину, после чего водрузил шляпу на место, низко опустив поля. «Ну, что скажешь?» — слабым голосом спросила стоявшая рядом женщина. Вид у нее был такой, будто ее вот-вот вырвет. Спэрроу молча покачал головой. У него было только два соображения. Либо кому-то взбрело в голову отточить свое мастерство дубления кожи, либо здесь поработала одна из этих чертовых сект, окопавшихся в горах. В любом случае, не надо быть нейрохирургом, чтобы понять, потрудились тут на славу. Они стояли у маленькой пещеры, к западу от одинокого пологого холма, что в 3 километрах от Ранчо Хэтч. Перед входом лежали останки вала, кишащие муравьями и мухами. «Что скажешь, Чак?» «Ни черта не пойму, Донна». Женщина была высокого роста, в сапогах, мешковатых джинсах и мужской рубашке большого размера, скрывавших фигуру. Короткие каштановые волосы зачесаны за уши, на правой руке массивное серебряное кольцо. Свой джип Чероки она оставила на обочине метрах в 50, рядом с патрульной машиной шерифа. «А ты внутрь заглянул?» — спросила она, кивнув подбородком в сторону входа в пещеру. «Да», — ответил Чак преувеличенно, спокойно. «Заглянул». «Ну и что?» «Я нашел там одно только дерьмо. Если угодно, 14 видов дерьма. И еще кости. Косточки», — быстро добавил он. «Ничего особенного». «Знаешь, я где-то читала, что кости нужны для обряда. Как бы для репетиции». Чак осмотрел склон холма и остановил взгляд на машинах. «Давай не будем делать скоропалительных выводов, ладно? Хотя с тех пор, как я здесь работаю, я что-то не слыхал, чтобы здесь водились горные львы. И потом... Насколько я знаю, эти твари не имеют привычки перед приемом пищи сдирать с жертвы шкуру». «Твои шуточки, Чак, мне ни к чему». «Это точно», — подумал он. «А вот хорошая порка тебе бы не повредила, чтобы не мешало людям спокойно работать». Это уже 4-е животное, убитое за последнюю неделю. И ни единого следа, ни единого знака или хотя бы намека на то, что стало причиной их гибели. Вернее, кто и как содрал с них шкуру. Чак был почему-то уверен, что ее с них содрали заживо. Животные, скорее всего, погибли от болевого шока или истекли кровью. А вот он, если сию минуту не уйдет отсюда, наверняка задохнется от смрада. Чак повернулся, прикрыл рот рукой и зашагал к машине. Донна не спеша побрела за ним, бормоча что-то под нос и щелкая пальцами. «Животные еще полбеды», — думал Чак, спускаясь в неглубокий ров и в два прыжка из него выбираясь. Если бы дело было только в них, в управлении не подняли бы такой шумихи. Погибли 3 человека, причем совершенно таким же образом. Вернее, черт его знает каким, если можно так выразиться. Каждый раз, когда в полицию поступало очередное сообщение, Спэрроу выезжал на место происшествия сам. И отнюдь не потому, что не доверял своим заместителям. За 35 лет он исколесил пустыню вдоль и поперек, общался с индейцами в Санто-Доминго, Сан-Филиппе и других Пуэбло. Изучил холмы и горы так, что ориентировался в них с закрытыми глазами. Словом, стал истинным знатоком здешних мест. Хотя сам он к этому не стремился, и никто его об этом не просил, а иной раз он отдал бы на отсечение правую руку, лишь бы поглупить и ничего этого не знать. Чак просунул руку в открытое окно водителя, схватил микрофон и, набрав номер диспетчера, доложил, что нашел и где. Под недоверчивым взглядом Донны он вызвал фургон, чтобы вывести останки, и ветеринара для осмотра, после чего швырнул микрофон на сиденье и, скрестив на груди руки, облокотился мощным торсом на дверцу автомобиля. «Может, сходишь поговоришь с Энни?» — спросила Донна. Она стояла на дороге и рисовала носком сапога бессмысленные узоры в серой пыли, толстым слоем покрывавший асфальт. «Зачем?» — хмыкнул Чак. «Ее раньше отсюда далеко». «Может, это ее вол?» «Может быть», — согласился шериф, — «а может, кого-то из этих». И он указал рукой на гору, за которой была стена коночинов. «Тебе это не приходит в голову?» Женщина не подняла глаз, и Чак улыбнулся. «Да, Донна Фолкнер не слишком любит коночинов. Они упорно отказывали ей, когда она предлагала посредничество в продаже их поделок, а как-то раз даже прогнали из резервации. В прямом смысле прогнали». Они бежали за ней, крича и размахивая, чем придется, словно хотели загнать ее на Сан-Гривьенто-Меса и сбросить оттуда, как сбросили 300 лет назад во время восстания в Пуэбло испанских священников и солдат. С той лишь разницей, что испанцы к коночинам больше не вернулись. Никто не знает почему. Сейчас в качестве посредника с Донной работает Ник Ланая, и ей не приходится ходить в резервацию самой. «А может, это сатанисты?» — предположила Донна, все так же водя ногой по асфальту и просунув руки в карманы джинсов. Спэрроу хмыкнул. Он проверил всех подозрительных, от сатанистов до придурков-сектантов, которые всерьез полагают, что, отрубая головы бычкам и козам, можно усовершенствовать этот мир. Насколько ему известно, ни один из них не убивает с такой бессмысленной жестокостью ни животных, ни людей, даже не удосуживаясь потом спрятать трупы жертв. Нет, на их почерк это совсем не похоже. Впрочем, в этом он не специалист. Чак вздохнул и подумал, что, пожалуй, пора усмирить гордыню и обратиться за помощью к экспертам. В одиночку ему не справиться. А то газетчики того и гляди начнут смешивать его с грязью. На склоне горы сидели двое мужчин. Их свободные одежды сливались цветом с выгоревшей землей. Один из них был глубокий старик с прямыми седыми волосами, не спадавшими на худые плечи и резкими чертами лица. Смуглая кожа у рта и глубоко посаженных глаз испещрена морщинами. На шее ожерелье из позвоночника гремучей змеи. Второй намного моложе, но далеко не молод. Черные, без проседи волосы собраны в хвост плетеным ремешком, украшенным золотой и бирюзой. Он сидел, согнув ноги в коленях и опустив между ними руки. Длинные пальцы беспрестанно шевелились, словно тростинки на ветру. Мужчины изредка перебрасывались фразами на смеси ломаного испанского и каначинского. «Отец», — сказал тот, что помоложе, всем своим видом и голосом выражая почтение и печаль, — «ты должен положить этому конец». Старик покачал головой. «Ты же знаешь, что он делает. Он погубит всех нас». Молчание. Молодой потянулся рукой к кустику травы, но вовремя остановился. Если бы он сорвал ее, то раскровенил бы ладонь. Схватив камень, швырнул его вниз. Там, внизу, бежала лента дороги. Она выходила из ущелья и вела мимо ранчо Энни Хэтч к магистрали. За спиной высилась Сангре Вьенто Меса. «Гибнут люди, Дуган», — обращаясь к старцу по имени, настаивал на своем молодой. «Он уже дошел до Альбукерки». Мужчина говорил, не поворачивая головы. Он знал, что старик на него не смотрит. «Этого теперь не скроешь. Рано или поздно сюда явятся власти. Мы не сможем их удержать». Старик поправил ожерелье. «Пусть приходят, Ник. Пусть ищут. Все равно ничего не найдут». «А если найдут?» — не унимался молодой. По лицу старика скользнула тень улыбки. «Все равно не поверят». Донна смотрела, как, вздымая задними колесами дорожную пыль, машина шерифа рванула вперед. Она понимала, как глубоко уязвлено самолюбие Чака, ведь он до сих пор не выяснил, кто именно виновен в зверских убийствах. Донна не сомневалась, что и шериф, и городская полиция ищут не там, где надо. Напрасно они проверяют все бары в центре Альбукерки и рассылают тайных агентов по университетам. Зря только теряют время. Прищурившись, она посмотрела на небо. Там, в безбрежной бледно-голубой дали, заблудилось одинокое перышко-облачко. И Джорнал, и Трибьюн уже подняли трезвон, и теперь все жаждут крови. Так что если Спэрроу допустит оплошность, быть ему козлом отпущения. «Впрочем, меня это не касается», — мрачно подумала она, направляясь к машине. «Чак уже большой мальчик и может позаботиться о себе сам. Хотя бы потому, что никогда не замечает, когда она протягивает ему руку помощи, хотя бы потому, что считает ее странноватой. Хотя бы потому, что никогда ни о чем ей не расскажет, пока она сама не пристанет к нему с ножом к горлу». «Черт!» — Донна со злостью пнула переднее колесо Чероки. «Ну и кретин!» Она села в машину и, схватившись за раскаленный руль, с шумом втянула воздух и отдернула пальцы. На соседнем сиденье валялась пара рабочих перчаток. Надев их, Донна взглянула в зеркало заднего вида, потом перевела глаза на холм и облако мух над тем, что осталось от вала. Ее замутило, и она глубоко вздохнула, чтобы подавить тошноту. Что-то совсем на нее не похоже. Ей приходилось видеть в пустыне и не такое, а уж тем более в городе, после драки с ножами или перестрелки. Странно, почему она на этот раз так испугалась. Включив зажигание, Донна опять взглянула в зеркало заднего вида и чуть не закричала от ужаса. Прямо за ней, почти у заднего бампера джипа, непонятно откуда взялся красный пикап, весь пыльный и ржавый. Отблеск солнца в его ветровом стекле на миг ослепил Донну, а решетка радиатора оскалилась, словно акулья пасть. Она приготовилась к удару, но когда в последнюю секунду грузовичок вильнул в сторону, сбросил скорость и спокойно ее обошел, Донне даже пришло в голову, что все это ей только привиделось. Она посмотрела направо, и водитель пикапа ответил на ее взгляд. «Господи, спаси!» — подумала Донна. Низко надвинутая серая шляпа, темные очки, длинные черные волосы, стянуты на затылке в хвост. Леон Сиола. Донна даже не заметила, что пока пикап не скрылся в клубах пыли, так и не перевела дыхание. Только потом она прижалась к спинке сиденья, запрокинула голову и прикрыла глаза. Кондиционер гнал холодный воздух прямо ей в колени. Донна передернулась, но не выключила его и даже не направила в другую сторону, а так и сидела с закрытыми глазами до тех пор, пока у нее не закружилась голова. Когда она их открыла, вокруг никого не было. Даже пыли над дорогой. «Ну, поехали», — скомандовала себе Донна и сухо сглотнула. «Поехали домой, девочка». Прошло еще 10 минут, прежде чем у нее перестали дрожать руки, и она смогла взяться за руль. И еще 10, прежде чем до нее дошло, что она стоит на месте. Донна надавила на газ с такой силой, что из-под буксующих колес веером полетели камни. Джип рванул вперед, и Донна забыла обо всем, кроме слепящего солнца и дороги. «Скорее домой и выпить. А потом позвонить Сперру и сказать, что вернулся Леон Сиола». Внутренний голос подсказывал ей, что эта новость вряд ли приведет шерифа в восторг. Притворно охая, молодой мужчина встал, потер шею и размял занемевшие ноги. Он опять принялся за свое. «Туган, мы не можем этого допустить. Это сведет на нет все, чего мы добились». Старик даже не оглянулся. Он неотрывно смотрел на поднятые вдали клубы пыли. «Ник, мы не в силах это остановить». «Может быть и так, но его-то остановить мы можем». «Но ведь точно мы не знаем». «Да знаем, черт побери, знаем», — подумал молодой. «Мы отлично знаем, что это он, но ничего не делаем». «Ничего». «А что, если ты ошибаешься?» — тихо спросил старик. Ник покачал головой, хотя и знал, что старик на него не смотрит. «Ну а что мы теряем, даже если я ошибаюсь? Придут белые, посмотрят и уйдут, оставят нас в покое. Что мы теряем, Дуган?» «Себя», — все так же тихо ответил старец. Молодой снова покачал головой. Этот спор родился раньше, чем он сам. Одни говорят: «Давайте впустим их, мы ведь ничего не теряем. Наоборот, теперь у нас радио и телевидение». А другие: «Если мы пустим их, то потеряем самих себя». Вот поэтому молодые и уходят, и многие так и не приходят назад. Вдруг одним движением, таким стремительным и плавным, словно его и не было, старик поднялся, отряхнул пыль с одежды и проверил по солнцу, который час. Не говоря ни слова, он направился к машине. Ник, отставая на шаг, последовал за ним. Когда они достигли гребня, Доган указал на бледный призрак луны. «Еще одна ночь, и все будет сделано». Ник промолчал, и молчание выдавало его сомнения. «Еще одна ночь». Старик взял его под руку. Роспуск в долину был крутой и скользкий. «Знаешь, чтобы это получилось, надо верить». По его лицу опять промелькнула тень улыбки. «И, боюсь, куда сильнее, чем прежде. Но ведь вера есть». Ника волновало совсем другое. Вера у него была. Он хранил ее даже тогда, когда жил за стеной. Он думал об убийствах. Вернее, о том, что они повлекут за собой.